«Хватит спать, это не очень полезно в таких условиях», — обратился он к лежащему и пнул тело еще раз. Тело застонало и шевельнулось, и Альф отступил на пару шагов, с интересом наблюдая за пробуждением Сони. До настоящей Сони, понятное дело, тому было еще далеко, но умение спать в такой ситуации все же вызывало уважение. Тем временем тело зашевелилось активнее, а потом и вовсе село, схватившись за голову, принявшись осматриваться. «Боги!» – ошарашенно произнес мужчина, глядя на поднимающийся исполинский гриб взрыва. «Да не боги, это феи развлекаются», – поправил его Шунти. Человек дернулся и резко обернулся, правда тут же застонал и снова схватился за голову. «Долбанный дракон!» – простонал он. «Это да, приложило его хорошо», – согласился с ним Альф, после чего покопался в сумке и выудил красную бейсболку с никому неизвестной эмблемой чикагских быков, протянув ее человеку. «Возьми, а то пепел на голову падает, потом будет сложно отмыться». Человек удивленно покосился на Альва, но головной убор все же взял и, покрутив в руках, рассматривая, надел на голову. «Спасибо», — поблагодарил он Альва, к чему-то прислушиваясь, после чего удивленно сообщил. «Голова больше не болит, у быков не может болеть голова», — пожал плечами Шунти, «иначе они бодаться не смогут». Пока человек переваривал его ответ, Альф осмотрелся и понял, что в этот раз его занесло в совсем уж странное место. Например, росший неподалеку куст в данный момент ярко горел пламенем, но при этом не сгорал. К тому же, несмотря на его вполне себе жизнерадостный вид, куст совсем не ощущался живым. И таким странным вокруг было все, даже земля под ногами и небо над головой. Правда, последнее сейчас было не видать, но это не мешало чувствовать всю странность этого места даже по его мнению. А ведь он успел побывать много где. «Я, не помню», — начал говорить человек и замолчал, с удивлением глядя на Альва. «Бывает», — тот на это только пожал плечами и порылся в сумке. «Вроде бы, да, кажись оно». Он выудил из сумки хрустальный флакончик со странной, флюоресцирующей лиловой жидкостью внутри. На одном боку флакона было написано золотыми буквами «Выпей меня», а на другом ярко-красными «Не вздумай меня есть». Скептически осмотрев его, Альф снова пожал плечами и протянул тот человеку. «Держи, вроде бы должно помочь». «И что это?» Человек хоть и взял флакон в руки, но не спешил употреблять его содержимое. «Если я не ошибся, то оно должно помочь вспомнить. А если ошибся, уточнил человек, то у тебя вырастут рога или хвост, может быть». Шунти в который раз пожал плечами, выражая свое непонимание того, к чему задавать такие вопросы, ведь и так все ясно. «Ну серьезно, зачем задавать такие глупые вопросы? Ясно же, что что-то точно произойдет, но это по крайней мере был не яд, в этом Шунти был уверен, так как яды он хранил в отдельной коробке, запирая ту на ключ, а то те любили сбегать и обнаруживаться там, где им совсем не место, например на кухне». «Ладно», все же решился человек и открыл крышку, выпив все содержимое флакона одним махом. Проглотив все, он замер, прислушиваясь к себе, даже потрогал голову и оглянулся, глядя себе за спину. «И что дальше? Когда оно сработает?» — поинтересовался человек, не ощутив никакого результата от выпитого зелья. «А что ты хочешь?» — вздохнул над непонятливостью собеседника Шунти. «Даже зелье изменения роста срабатывает не мгновенно, а тут работа с памятью, конечно же нужно немного подождать». «Хорошо, я подожду». Человек не стал спорить и даже выставил ладони перед собой, показывая, что все понял. «Но, может представиться, я Шунти», — снова пожал плечами Альф, а сам подумал, что по возвращении нужно будет зайти в термы, на массаж, так как после стольких пожатий плечами у него точно будет болеть шея. «И, кто ты? Как тут оказался?» Человек не удовлетворился ответом и продолжил расспросы. «Я тебя раньше не видел». «Альф, я», — Шунти ткнул пальцем на свое ухо, удивляясь непонятливости собеседника. «А сюда я забрел, как и всегда, случайно, наверное, опять заблудился, бывает». «Это как же нужно было заблудиться, чтобы прийти в страну мертвых?» — засмеялся человек на его заявление. «Страну мертвых?» — пришел черед удивляться уже Альву. Оглядевшись вокруг снова, он покачал головой. «То-то я смотрю, все тут какое-то не такое, как будто бы и не живое вовсе», — вздохнул он и понимающе покивал головой. «Ну, не совсем еще она, скорее ее преддверие, но да, тут все неживое, хоть и выглядит живым», — вздохнул человек, и наконец поднялся на ноги, оказавшись такого же роста, как и Альф, что впечатляло. Вдохнув горячий от так и продолжавшего бушевать вокруг пожара воздух, мужчина скривился, но никак больше не показал, что такие условия доставляют ему дискомфорт. Посмотрев вокруг и снова немного повтыкав на переставшие походить на гриб облако дыма и пепла от взрыва, так как ножка стала расплываться и опадать, он повернулся и открыл уже рот для очередного вопроса, но так и замер с открытым ртом. «Меня зовут Филат», — сообщил он, отмерев. «Я вспомнил, меня зовут Филат, и я был героем». «Бывает», — философски заметил Шунти, обмахиваясь веером, и кивнул куда-то в сторону. «Идем, нужно найти выход, пока дракон про тебя не вспомнил и не вернулся. Не люблю от них бегать, настырные они». Часть 436. Шатуну впервые за последние пару десятков лет было стыдно, а хуже всего, это ощущение молчаливого и где-то даже удивленного укора от богини. А ведь он думал, что его никакой яд не берет уже, но оказалось, что нет. Ну кто же знал, что у феи имеется не только или веселящий мед с вином, но и нечто настолько убойное, что проймет даже его, да еще как проймет. И ладно бы он, по примеру других напившихся, наутро ничего не помнил или хотя бы помнил урывками, так нет, он отлично помнил, что они вчера творили, отчего стыдно было вдвойне. Правда, стоило признать, что некоторые проблемы с памятью о вчерашних дне, вечере и ночи все же были, так как не всегда удавалось вспомнить, где они с феями устраивали очередной бардак. Да и не всех своих собутыльников, которые непонятно откуда появлялись, присоединяясь к их попойке, и также непонятным образом исчезали, он помнил. Нет, если он их встретит, то узнает, но вот кто они такие, он не мог вспомнить. А ведь начиналось все вполне себе обычно. Нет, странное дерево, немного похожее на иву, только с ветвями кроны как будто из стекла, удивляло, так как ничего подобного он раньше не видел и даже не слышал о подобном. Да и ощущение от него исходило странное, что рождало еще больше вопросов. Впрочем, тогда его волновало только то, что именно от этого очень необычного дерева шел поток магии природы, а значит это и был разыскиваемый им источник, поэтому на все странности он не сильно обращал внимание, только отмечая их наличие. К тому же, феи уже накрыли настоящий праздничный стол, выставив на него всевозможные яства и напитки, начав праздновать. При этом большинство фей предпочитало брать всевозможные чаши, наполнять их напитками, хватать кусок мяса побольше или какой-то овощ или фрукты рассаживаются на ветвях дерева. Что интересно, чаши большого размера он на столе тоже нашел, вначале удивившись, зачем они там стоят, но позже он увидел, как некоторые феи лежали в них, как в бассейнах, так сказать, принимая алкогольные ванны, и перестал удивляться. Зато сделал себе пометку, всегда смотреть, не плавает ли в его чаше какая фея. И пару раз действительно обнаруживал одну из них в своей чаше с вином. Но это было позже, а начал он с эля и пива, которые пились легко и от них несло природной магией. Никто его ни о чем не спрашивал, признав его гостем, зато ему пришлось выслушивать многочисленные бахвальства феи об их победах над различными существами. Зная, как выглядела победа над драконом Киачева-то там, он со скепсисом относился к озвученной феями трактовке событий, но внешне свой скепсис не проявлял. Кстати, про победу над драконом феи точно рассказали раз 8 или 10, он точно не мог вспомнить. При этом, как и любая охотничья история, при каждом следующем пересказе история обзаводилась новыми подробностями, а сама битва становилась все эпичнее. Постепенно напитки становились все крепче, к застолью добавились танцы, благо феи могли танцевать в воздухе, так что столы даже не нужно было сдвигать в сторону. Ему тоже пришлось рассказать несколько историй из своей жизни о сражениях с различными существами. Некоторые истории вызывали смех, некоторые были приняты благосклонно, а на одну кто-то из фей даже сложил вису, одобрительно встреченную остальными празднующим. Когда начали происходить странности, Шатун не мог сказать. Единственное, в чем он был уверен, это в том, что к тому моменту он был уже изрядно пьян, поэтому все происходящее воспринимал как вполне себе логичное. Даже когда они пошли войной на пчел, чтобы добыть мед, потому что поданное очередное вино нужно было пить именно с ним, а на столе того не оказалось, кто-то все выжрал, он воспринял это логичным. Ведь мед же делают пчелы, но те не хотят отдавать мед просто так, а значит нужно их победить и взять мед на правах победителя. Логично же, ту войну они, кстати, выиграли, принеся из похода огромные соты, наполненные медом. Сам он обожрался медом и личинками, когда в облике медведя разорял улей. За это ему тоже было стыдно, так как он помнил, как королева пчел умоляла не есть ее детей, да-да, а потом они пошли войной на шершней, ведь те нападали на пчел и отнимали их потомство, чтобы скормить своим личинкам, и они снова победили, но пришлось потом лечиться, даже феям, которых, как ему до этого казалось, вообще ничем нельзя было пронять. Лечение, правда, заключалось в употреблении большого количества алкоголя, так что скорее всего многие феи только делали вид, что пострадали, но стоило признать, что выпитые настойки действительно помогли, все отеки сошли, а боль с чесоткой закончились. Затем было триумфальное возвращение и продолжение праздника, и вроде бы именно тогда за их столом оказался первый гость. Это было существо, выглядящее как человек, только вместо волос у него на голове были перья. Красивые, нужно сказать, на это даже он, не сильно в таких вопросах разбиравшийся, обратил внимание. Некоторые же феи сумели заполучить себе по перу, обменяв их на одно желание. После этого гости стали появляться с завидным постоянством, и некоторые из них были странными даже по его, тогда слегка изменившемуся мировоззрению. В какой-то момент феи дошли до кондиции, когда начали вспоминать старые обиды и собрались войной на эльфов, которые когда-то отказались отдать красивую висюльку для королевы. Шатун помнил, что иногда феи называли альвов эльфами, поэтому вначале не мог понять, о чем идет речь, но все же попробовал их отговорить, так как ему не хотелось, чтобы в метро начался дурдом с его участием, ведь тьма обязательно потом припомнит ему этот момент, не со зла, а в качестве ответственности за свои деяния, все-таки он был необычный искатель. К счастью, оказалось, что эльфы были еще одним таким же мелким, как и феи, народцем, не менее их ушибленным на голову, но точно так же любящим праздники и выпивку, особенно халявную. Поэтому остановить намечавшееся сражение удалось довольно легко, выставив на поле боя бочку с настойкой и предложив посоревноваться в умении туда нырять. Это ведь для него это была просто бочка, а для феи эльфов настоящий пруд, да еще и очень глубокий. Ну а кто же ныряя откажется хлебнуть халявной выпивки, да еще такой вкусной? Так что вскоре намечавшееся сражение переросло в попойку, и уже на цветочной поляне был накрыт праздничный стол. Впрочем, пьянку быстро свернули. Но не потому, что напились или еще какая-то подобная несущественная фигня произошла, вроде нападения восьмиглавой гидры, от дыхания которой все живое вокруг умирало. Ее быстро скрутили и запихнули в здоровенную бочку с горючей водой, закопав в землю тут же на поляне, чтобы настоялась, мол, отличная получится настойка. Нет, все было намного хуже, на поляну явились королевы обоих народов. И нет, они никого не ругали и никак не выразили своего недовольства происходящим, все-таки они были королевами и отлично понимали, какие характеры были у их подданных. Просто в присутствии королевы требуется ее веселить и развлекать, а значит напиваться до появления зеленых чертиков и потом тех ловить было уже нельзя. Как и продолжать соревнования по прыжкам в бочку с крепким алкоголем или состязаться на кулаках. В общем, исчезало все веселье. А еще, обе королевы до этого друг про друга не знали и никогда не встречались. Учитывая же их характер, они тут же принялись весело общаться, делясь воспоминаниями о происходивших в их краях событиях, и хвастаясь платьями и украшениями. И насколько феи и эльфы сами любили всякие красивости и обсуждать сплетни, но даже их происходящее вгоняло в тоску. Так что как-то быстро сориентировавшись, большая часть эльфов и фей попросту сбежала, оставив только тех, кому сегодня выпала нелегкая доля изображать королевский двор. К счастью для Шатуна, который тоже испытывал невероятную тоску, выслушивая радостное щебетание двух девушек, феи про него не забыли и забрали с собой, обратно в свои пещеры. Так что праздник продолжился уже там, и продолжился он с не меньшим размахом и абсурдностью. Один только забредший на огонек медведь, в меховой шапке и со странным треугольным струнным инструментом, отдаленно похожим на уже знакомые Шатуну гитары, чего стоил. А уж выставленный тем на стол стеклянный бутыль с горючим вином, который был больше самого медведя размером, мог вогнать в ступор кого угодно, так как было непонятно, откуда тот его достал. Ведь когда медведь зашел в пещеру со стеклянной ивой, у него никакого бутля не было, но это не помешало тому поставить его на стол. Вино, кстати, оказалось забористым и от него реально пылало во рту и животе, так что приходилось обильно закусывать тем, что под руку попадалось. Тот момент, когда он решил показать феям и своим новым собутыльникам, которых на тот момент набралось почти десяток, вроде бы, так как к Михаилу присоединилось несколько его родственников, некоторые очень дальние, Шатун помнил плохо. Тогда вроде как зашел спор о том, какая баня самая лучшая и как вообще правильно париться. Спор вышел жарким, но к единому мнению они так и не пришли, и даже собирались пойти и проверить, но потом как-то сошлись во мнении, что после парилки здорово окунуться в прохладную воду, и никуда не пошли. И он, на свою голову, упомянул, что в подземелье богини имеются отличные озера для отдыха, в том числе и в пещерах. Ну а дальше слово за слово, и вот они уже идут оценивать эти озера, причем он тоже был в своей медвежьей ипостаси. Причем шли они в сопровождении некоторых фей, которым тоже стало любопытно, для чего пришлось тащить с собой домик фей, который выглядел как красивый большой кристалл, переливающийся всеми цветами радуги в зависимости от освещения, и который феи не захотели оставлять, чтобы его не заняли всякие набежавшие. Ну и конечно же они тащили с собой несколько бочек с выпивкой, а то какое же купание и без нее. И за то, что они творили в подземелье, Шатуну было особенно стыдно. Хотя поначалу все было довольно культурно, ну, насколько могло выглядеть в исполнении толпы пьяных медведей самой разной расцветки и еще более разноцветной стаи фей. Но когда они оценивали уже третье место, плавая в теплом источнике, даже белый медведь залез туда с ними за компанию, на них наткнулась группа искателей. И вот с этого все и началось, ведь искателями почему-то решили, что они местные животные, и решили на них поохотиться. Скорее всего это были какие-то новички, ни разу не бывавшие на острове, иначе они сразу бы признали феи и зареклись к ним соваться, но они напали, чем только раззадорили всю компанию, которая нашла себе новое развлечение, принявшись сами гоняться за искателями. И сделать им те ничего не могли, несмотря на то, что на открытии подземелья, о котором Шатун, занятый мыслью об источнике, просто забыл, прибыли в том числе и довольно сильные группы искателей. Все медведи и сами по себе оказались отличными воинами, даже казалось бы неуклюжий толстый черно-белый, который готов был упасть просто пытаясь подняться по лестнице, но вместе с тем любой удар по нему просто гасился этими его падениями и слоем жира, а сам он умудрялся случайно цеплять в падении нападавших лапами, то просто сбивая с ног, а то и попадая между ног, как было, когда его попытались рубануть двуручным топором. При этом медведи не сражались правильно, вместо этого то начиная убегать от своих противников, по дороге затаптывая попавшихся на пути, то залезая на дерево, чтобы спуститься после того, как его преследователей собьет с ног другой медведь, улепетывающий от гнавшихся за ним. А Михалыч так и вовсе бил окружающих своим музыкальным инструментом направо и налево, отчего тот постоянно издавал странные звуки, при этом не забывая прикладываться к бочонку с веселящим медом. Хотя стоит признать, что большую часть времени медведи все же именно что сражались, используя свои навыки и навыки. Белый медведь активно использовал навык контроля температуры вокруг себя, то сильно нагревая, то наоборот охлаждая нападавших. Розовый медведь регулярно превращал землю под ногами в песок, в который мгновенно зарывался, а иногда превращая тот в зыбкие пески, которые затягивали в себя искателей как трясина. Хорошо еще они были неглубокие, попавшиеся в них погружались максимум по шею. Здоровенный черный просто игнорировал любой удар, навык или чары, раздавая бесхитростные удары лапами, от которых было невозможно защититься. В общем, каждый развлекался как мог, и Шатун от них не отставал, используя доступные ему в облике медведя манипулирования силами природы. А ведь феи тоже не сидели в стороне, участвуя во всем этом бедламе. Правда, к счастью большинства искателей они в основном подбадривали сражающихся криками и странными танцами, подоставав откуда-то пушистые шарики и цветные флажки, которыми активно размахивали. Но иногда они все же применяли свои странные силы, помогая медведям и издеваясь над искателями. Правда, в основном это были косметические изменения, вроде длинных ушей, рогов или изменения формы носа, даже свиной пятак кому-то сделали, но некоторым перепадало и нечто посущественнее, как одному ретивому стрелку, который попытался подстрелить феи, которого за это превратили в маленькую лошадку, после чего феи на нем довольно долго катались. При этом все, и медведи, и феи, и сам Шатун, регулярно заправлялись прихваченным с собой алкоголем, который почему-то никак не заканчивался, так что никто и не думал трезветь. Закончилось же все только после того, как они победили, избив и изгнав из подземелья почти всех искателей, а тех, кого не изгнали, заставили пьянствовать с ними, распевая песни. И напоили всех они до такого состояния, что те начали засыпать прямо там, где сидели или лежали. Да он и сам набрался изрядно, так что проснулся на вершине какого-то холма, все еще в обличии медведя и в обнимку с недопитым бочонком вина. Это было очень кстати, так как позволило побороть головную боль и начать думать более-менее адекватно. И пусть ему все еще хотелось пить, но воспоминания о вчерашнем дне отвлекали от этого чувства и заставляли стыдиться. Ну а когда он обратился к богине и получил ее осуждающее удивленное молчание в ответ, то ему стало стыднее вдвойне. Так что он по-быстрому принес остатки вина, примерно четверть бочонка, в дар богине, а вино было очень хорошим, что он понял даже в таком состоянии, после чего отправился на поиски воды, ведь пить все еще хотелось и пить так, как будто он дня два не пил. Подопечные чудят. Честно говоря, феи умудрились его удивить. Не тем, что научились пространственным манипуляциям, в конце концов это был его атрибут. Так что было неудивительно, что фактически его автономные частички владеют этим аспектом. И не тем, что они сумели организовать втайне от всех производства алкоголя, хотя это уже было удивительно само по себе, учитывая их характер. Удивлен он был простотой решения их мобильности, до которого они додумались сами. Ведь в чем была основная проблема фей? В том, что они не могли покинуть его подземелье. Точнее, могли, но только как голографические проекции, почти не имеющие сил для воздействия на материальный мир. А всего и нужно было, что создать ретранслятор сигнала с небольшими собственными мозгами. Конечно, такое решение тоже имело существенные ограничения, ведь мощности мага-кристаллического компьютера дома фей не хватало для создания значительных чар и поддерживания большого количества самих фей, да при потере сигнала от основной сети эти мощности снижались еще больше, но это все равно был большой шаг вперед, по сравнению с тем, что было до этого. И ведь на самом деле решение напрашивалось само, так как по своей сути псевдоматериальные тела фей были магическими дронами, а значит для них можно было использовать все те же способы контроля, что и для обычных дронов, только с поправкой на магию, благодаря которой можно было не излучать управляющий сигнал во все стороны или лучом, а передавать точечно в нужное место пространства, так что засечь его со стороны было практически невозможно. И нужно было только сделать один шаг дальше, перейдя от стационарных домов фей, игравших роль выше к сотовой связи, но со своими небольшими серверами, позволявшими работать домам даже в отрыве от основных серверов, к точно таким же домам, только мобильным. Возможно, сказалось то, что вначале мозги фей были полностью органическими, то есть, это было несколько мегамозгов, которые работали со сложными маготехническими инструментами, а все проекторы были только стационарными. Вот оно и привыкло, что для проецирования тел феи и проявления их сил требовались довольно громоздкие стационарные установки, отдельные элементы которых нужно было устанавливать так, чтобы распределить по всем стенам каждой комнаты и коридоров. Феи же подобным предубеждением не были ограничены, зато у них имелись его знания о передаче и ретрансляции сигналов, а также о мобильных станциях управления дронами. Понятно, что знания эти были на очень примитивном уровне, но накопленный багаж знаний по магии и магическим излучениям позволял даже этим скудным представлениям об управлении дронами найти применение, найдя нужные закономерности и совпадения. В результате один из домов фей был на скорую руку переделан в мобильную станцию управления с функцией ретранслятора, и феи отправились в гости в чужое подземелье. И подземелью было даже немного жаль богиню Дикого Леса, так как оно отлично знало, насколько эти создания могли быть доставучими. А ведь они туда не сами пошли, а в компании медведей, которых оно в свое время создало прикола ради, как мимных животных. Так, у него был бурый медведь в шапке-ушанке и с балалайкой, который мог доставать из портала выпивку в бутылках и бутылях. Был гризли, чья шкура была способна выдержать и выстрел бронебойным подкалиберным снарядом, а шерсть была способна разрушать структурные компоненты магического воздействия, то бишь рассеивать плетение и чары. Была панда, владевшая стилем пьяного мастера и способная перенаправлять кинетическую энергию удара. Был пустынный медведь розового цвета, умеющий плавать и нырять в песке, а также создавать из любой поверхности песок, в основном временно, но если очень нужно, то и мог выполнить постоянное преобразование, а еще он немного умел манипулировать воздухом, благодаря чему научился создавать зыбкие пески. Имелся белый медведь, умеющий манипулировать температурой, как охлаждая объекты, так и нагревая, причем делал он это довольно быстро. Был даже морской медведь, аналог белого, только синего цвета, который умел манипулировать водой и водкой, что было особенно жестоко, так как в воде он мог кого-то только утопить, а водкой напоить до полной невменяемости, причем не спрашивая мнения. Был медведь, способный извергать пламя, был владеющий магией земли, был недодруид, способный выращивать различные растения, даже медведь-рыбак был, из белых бариболов. Ну и были вполне себе обычные медведи разных видов и подвидов, разве что более быстрые, ловкие и сильные, чем нормальные медведи, но их оно создавало только для того, чтобы его особые не ощущали себя одиноко. И вот эта шобла, изрядно поддатая, хотя как могли напиться феи, оно не поняло, а потому жаждущее свершений, и поперлось в подземелье дикого леса, оценивать созданные в нем места для отдыха. К сожалению, сигнал от дома феи пропал довольно быстро, так что оно не могло видеть, что они там творили, но зато оно могло наблюдать результат их деятельности, когда из входа в подземелье наружу хлынул поток авантюристов, многие из которых были изрядно помятые, а у кое-кого даже было испорчено оружие. К счастью, время было ночное, так что народу в подземелье было не так много, как могло бы быть, поэтому народ смог выбраться наружу не особо толкаясь. Но все же стоило признать, что со своими веселыми мишками оно немного перестаралось, ведь вернувшиеся под утро медведи все были без единой царапины и все еще изрядно навеселе. Хорошо еще, что они там не забыли дом фей, а то был бы богине подарочек, от которого проще самому повеситься. Все же подземелье понимало, что феи у него получились правильные, прямо как в легендах, а потому оно никому бы не пожелало, чтобы те поселились возле него. А еще возвращение дома феи позволило посмотреть, что же происходило в лесном подземелье и почему авантюристы были такие побитые. Пригодилось, все же, функция записи событий за прошедшие сутки, которую оно встроило в дома феи скорее для тестирования, чем с реальной пользой. И это было хорошо, так как оно убедилось, что ничего особо страшного не произошло, а случился небольшой челлендж от администрации. И ему даже не нужно придумывать какой-то особый подарок, чтобы загладить свой недосмотр. Источник он уже ей сделал, так что Шатуну нужно будет только договориться с феями Эйвой, как протрезвеет, а чтобы совсем никаких обид не осталось, можно будет подарить шаблон бурого медведя, усиленного, понятное дело, ведь его медведи же не монстры, а настоящие существа, которые, в теории, пока еще не было возможности проверить, будут передавать свои повышенные физические кондиции потомству, а значит их можно будет выпустить в лес, как местных хозяев. Часть 437. И вот стоило переться на восток, если все равно потом прилетели на запад, бурчал один из трех идущих по улице вечернего города разумных, чья одежда выдавала в них странников из каких-то дальних земель. Все трое были в плащах с капюшонами, но только у двоих те были накинуты на головы, скрывая очертания лица и уши, у самого низкого и самого высокого. Третий же разумный имел на голове головной убор из намотанной особым образом полосы ткани. Понятно, что это не могло скрыть того факта, что все трое были явно не местные, а скорее всего откуда-то с севера или дальнего запада. Могло показаться, что они очень рискуют, разгуливая по городу в регионе, где идет война с налетевшими из северных степей кочевниками. Но они точно не походили на кочевников, так что обвинить их в шпионаже было бы сложновато, особенно с учетом присутствия в городе большого количества наемников, в том числе из Запада. Так что на самом деле для них тут сейчас было более безопасно, чем тут же, но в мирное время, когда на чужаков косо посматривали, уж не высматривают ли они какие секреты, например, производство луков или выделки кож. Только топливо пожгли и энергию потратили зря, а могли бы уже давно все разузнать и вернуться на корабль, продолжал ворчать себе под нос самый низкий из странников. «Да ладно тебе, не зря же слетали, столько интересного добыли и поразвлекались неплохо», попытался успокоить его самый высокий мягким, можно сказать даже расслабляющим голосом. «В гробу я видел такие развлечения», возмутился низкий. «Они у меня нож сперли, артефактный, а ты у них посох какого-то из то ли героев, то ли младшего бога», напомнил высокий. «Так что можно считать, что вы в расчете». «Какое в расчете?» – возмутился коротышка. «Ножом я могу колбасу порезать, а эту дубинку только как распорку использовать». «Да ладно тебе, у тебя этих ножей целый шкаф, и ты уже себе замену подобрал», — напомнил третий участник прогулки, оглядываясь по сторонам. «А такой посох у тебя один, но то был мой любимый нож», — вздохнул коротышка, который из... Засмеялся высокий. «У тебя какой на поясе не оказывается, всегда любимый. Все равно, нож — это нож, а из посохов я уже могу забор вокруг усадьбы построить, уже не знаю, куда их все складировать», — не сдавался коротышка, не желая признавать поражение в споре. «Построй музей и выставь там все посохи, только не забудь указать, откуда и по какой причине ты каждый конкретный привез», — предложил третий из идущих. «А за вход бери деньги». «ХММ, музей, говоришь», — задумался коротышка, погрузившись в себя. «Эц, ты сейчас серьезно?» — удивился высокий, посмотрев на мужчину без капюшона на голове. «А почему нет?» — пожал тот плечами. «Всевозможных посохов у него действительно накопилось уже много, и среди них есть очень даже интересные, так что пусть народ посмотрит, а кто-то даже может и захочет купить. ХММ, может и мне что-то подобное сделать», задумался высокий. «Ага, аптечную лавку, где продавать всю ту дурь, что ты собираешь по всем мирам», согласно кивнул мужчина. «Эй, это только для себя», возмутился высокий. «Да и немного там совсем. Тогда сделай музей украшений», пожал плечами мужчина. «А это для той единственной, которую я когда-нибудь встречу», запротестовал высокий. «Ну вот и покажешь, что можешь предложить, глядишь и действительно появится та, кто соблазнится», усмехнулся мужчина и кивнул на один из домов. «Нам туда». Троица тут же свернула к указанному зданию, даже погруженный в свои мысли коротышка встрепенулся и приподнял рукой капюшон, чтобы получше рассмотреть здание. Внешне оно ничем не отличалось от стоящих рядом, такое же большое и ярко раскрашенное, что говорило о зажиточности его хозяина. Да и сам район на это намекал, так как тут стояли дома только уважаемых людей города. Подойдя к массивной двери, троица остановилась, а мужчина поднял руку и постучал. «Они там что, спят?» — поинтересовался коротышка, когда на стук не последовало никакой реакции. «Странно, меня заверили, что тут всегда кто-то есть, да и слуги в любом случае должны были отреагировать, хотя бы крикнуть, что хозяев нет дома», — задумчиво протянул мужчина. «Пахнет смертью», — неожиданно сообщил высокий, втянув воздух. Оба его спутника заметно напряглись, так как привыкли доверять в этом вопросе своему долговязому товарищу, а их руки переместились на пояса, поближе к оружию. «Как бы нас не обвинили в произошедшем», — буркнул коротышка. «Потребуем божественного суда и принесем клятвы, что это не мы», — пожал плечами мужчина, прислушиваясь. Высокий же на это молча достал из-под плаща кисет и трубку, и принялся ту набивать курительной смесью, чем удивил товарищей. «Ты чего?» — удивился коротышка. «Она уже рядом», — спокойно сообщил высокий, спрятав кисет и раскурив трубку с помощью магической зажигалки. В этот момент дверь скрипнула и начала открываться, понятное дело наружу, заставив троицу отступить немного назад. В дверном проеме обнаружилась фигура высокого мужчины-человека, одетого как житель более северных регионов, в штаны и рубаху из выглядящей довольно обычной, но вместе с тем очень качественной, как бы не артефактной ткани, с накинутым поверх плащом из не менее дорогой ткани. Правда, понять это смог бы далеко не каждый, так как никаких украшений на одежде не было, как будто это самая обычная повседневная одежда для работы. В левой руке он держал продолговатый предмет, помещенный в тканевый чехол из такой же, как и плащ, дорогой, и вместе с тем внешне невзрачной ткани. «Доброго вам дня», — благожелательно улыбнулся мужчина и обвел их взглядом. Когда он смотрел на коротышку и мужчину-человека, то в его взгляде было только легкий интерес и оценка, как будто он что-то взвешивает, решая, но когда он перевел взгляд на высокого, то в его взгляде на мгновение промелькнуло удивление. «Ты где свою смерть потерял?» — поинтересовался он, с улыбкой рассматривая курящего трубку разумного. «Она не пришла на мой день рождения», — сообщил высокий, зажав кончик трубки зубами и немного приподняв капюшон, демонстрируя аристократическое слегка вытянутое лицо похожего на человека разумного неопределенного возраста и без единого изъяна, и длинные уши, намного длиннее, чем у местных альвов. «Ау, сочувствую», слегка склонил голову неизвестный, а потом повернул немного влево, как будто прислушивается к шепоту из-за спины. «Это у нас родовое, так что я не жалуюсь», опустил длинноухий капюшон обратно и снова принявшись пыхать трубкой. «Прошу прощения, но можем мы увидеть хозяина этого дома?» Вмешался в непонятный диалог мужчина-человек. «Увидеть можете, но вряд ли он вам хоть чем-то поможет», все так же благожелательно улыбаясь сообщил неизвестный. «Его сейчас вообще уже ничего не заботит». Услышав ответ, мужчина нахмурился, а коротышка передвинул руки еще ближе к оружию. Только высокий спокойно продолжал курить свою смесь в трубке, задумчиво рассматривая поднимающийся вверх дым. «И почему же?» – спросил мужчина, явно все еще надеясь, что им не придется решать очередные неприятности. «Сложно чего-то желать, когда ты умер», – слегка развел руками неизвестный, после чего доверительным голосом сообщил. «Я это по себе знаю и могу с полной уверенностью утверждать. Чё-то не сильно ты похож на мертвяка», – хмыкнул коротышка, но его левая рука еще немного сместилась к рукояти висящего и о поясе очень непростого ножа. «Поверьте, она тоже иногда любит пошутить, а доступ к башне открыт любому, только мало кто может до нее хотя бы дойти». Улыбка неизвестного на мгновение стала пугающей, вынудив катарышку отступить на шаг, но тут же на его лицо вернулось все то же благожелательное выражение, а улыбка снова стала располагающей. «Очень жаль, видно, придется искать другой источник информации», вздохнул мужчина, желая переключить внимание с неудобной темы. «А что вы ищете, если не секрет?» – полюбопытствовал неизвестный. «Так-то мне тоже многое известно, может, смогу что и вам подсказать». Мужчина с коротышкой удивленно переглянулись, видимо, им в голову такая идея не приходила, и дружно посмотрели на Длинноухова. «Мы кое-что ищем, точнее, мы ищем два объекта, но вполне может быть, что это одно и то же, или они связаны», – сообщил высокий, делая паузы, чтобы пыхнуть трубкой. Неизвестный на это только с улыбкой кивнул, внимательно слушая, как будто они не стояли на пороге чужого дома, в котором недавно кто-то умер, а он выслушивал интересную историю, сидя за столом в таверне. «Не так давно, будучи далеко на востоке, мы узнали, что где-то на западе появилось нечто интересное», сообщил Длинноухий. «Мы уже хотели поехать и посмотреть, что это такое, но неожиданно обнаружили, что сбежал один очень неприятный пленник, и нам пришлось искать, куда тот делся. А потом мы обнаружили, что он сбежал как раз на запад, поэтому мы отправились следом, решив выполнить сразу два дела, и нам посоветовали обратиться в этот дом за подсказками, но мы встретили тебя». «Вот оно что», — понимающе покивал неизвестный. «Тогда вам нужно на север, за Северное море». Троица путешественников переглянулась, и коротышка пожал плечами, показывая, что ему без разницы. «Скоро зима», — индифферентно сообщил Длинноухий, попыхивая трубкой. «Это да, там скоро будет холодно, а в последнее время зимы еще и холоднее становится», — покивал неизвестный. «Что же, благодарим за подсказку, тогда не будем тебя больше задерживать, ведь у тебя явно есть более важные дела, чем разговаривать с незнакомцами», — изобразил что-то вроде намека на поклон человек, и отступил в сторону, освобождая проход. «Было интересно с вами встретиться, но дела действительно не ждут», неизвестный прощаясь кивнул, все так же благожелательно улыбаясь, и вышел из дверного проема на улицу. «Кстати, на вашем месте я бы не спешил сразу добраться на север, а вначале посетил Элладу». Сказав это, таинственный незнакомец пошел прочь, расслабленной походкой прогуливающегося по саду человека. Вот только несмотря на всю неспешность его походки, затерялся среди немногочисленных прохожих на улице он очень быстро, так что вскоре троица потеряла его из виду. «Фух, наконец-то оно ушло», — устало вздохнул ушастый и даже немного сгорбился, как будто после тяжелой работы. Посмотрев на трубку в руке, он принялся ее выбивать, освобождая от пепла и остатков непрогоревшей смеси. «Оно», — хмыкнул вопросительно коротышка, — «да вроде выглядит и ощущается как человек, несмотря на все его заявления, только поехавший немного. Это потому, что твой срок отмерен, а для меня это как дракон, только корабля за спиной, чтобы сбежать, нет», — пояснил ушастый. «Фиг с ним, тут и без него встречаются те еще ненормальные среди героев», — вмешался в намечавшийся спор человек. «Лучше давайте уйдем отсюда и решим, куда дальше направимся, сразу на север или действительно вначале посетим Элладу, как нам посоветовали». Оба спутника с ним согласились, и они, прикрыв дверь в дом, пошли в противоположную сторону от той, куда ушел неизвестный. Почему-то никому из них не захотелось пересечься с ним даже случайно. Кайсу было стыдно, но за прошедшие с открытия доступа в новое подземелье время он так и не добрался до его ядра. Нет, он пытался, но каждый раз возникали какие-то неодолимые силы события, которые мешали ему это сделать. И ладно, в первый день появилась толпа пьяных медведей и вообще всех выгнала на поверхность, за что им всем потом гоблины выдали памятный значок жертвы пьяного дебоша, который одни стыдливо прятали, а другие наоборот с гордостью прикалывали на одежду. Но и потом, когда у него перестала болеть голова после жесточайшего похмелья, он так и не смог выполнить свою задумку. Вначале нужно было срочно написать и отправить на остров статью о произошедшем. Новости о подобных происшествиях пользовались стабильным спросом, а ему повезло, или не повезло, смотря как посмотреть, оказаться среди тех, кого медведи заставили пить с ними, так что ему было о чем рассказать. Затем он отправился все же вниз, но ушел не слишком далеко, наткнувшись на пьяного оленя, который был очень агрессивен, но хотел его явно не забодать. Не то чтобы он не мог бы с ним справиться, но мысли после все еще не до конца прошедшего похмелья и ударного труда по написанию статьи ворочались неохотно, а пьяный и очень возбужденный олень выглядел настолько пугающе, что он дал деру. Понятно, что подобное не могло пройти мимо его внимания, и после того, как кто-то из искателей все же подстрелил гнавшегося за ним оленя, он отправился на поиски источника алкоголя. Ведь не мог же олень быть пьяным всегда, он явно где-то нашел выпивку, и выпивку приятно пахнущую, раз решил попробовать. И он его нашел, источник в смысле. Причем, в самом прямом смысле источник, так как из скалы сочился веселящий мед на душистых травах, вокруг которого постоянно крутились животные и птицы, слизывая и склевывая ароматную жидкость. При этом неподалеку был обычный источник, так что можно было легко утолить жажду, что многие животные и делали. Ну и конечно же Кайс просто не мог не оценить качество меда, так что ненадолго задержался. Дня на три. Ну да, похмелье оно такое, особенно когда собирается приятная компания из так же страдающих, как и он, разумных, которые подтянулись, услышав слухи о пьяных животных. Мясо вокруг было полно, как и съедобных растений, вода и веселящий мед в наличии, так что никто никуда не спешил и занимался лечением организма с чувством и толком. Через три дня ему стало стыдно, что он позаботился о себе, но забыл сообщить о таком замечательном месте другим страдающим и был вынужден вернуться на поверхность, засев за новую статью. Отправив написанное на остров через гоблинов на станции, Кайс почувствовал себя уставшим и решил поспать. И это было правильное решение, так как выспавшись, ведь его никто не отвлекал и просыпался он только чтобы попить воды и сходить в туалет, он понял, что все эти три дня творил форменную дичь. Но статья уже была отправлена и тут ничего изменить было нельзя, зато можно было написать брошюры по новым опасностям подземелья, и именно этим он и занялся. Закончив с брошюрами и отправив их на печать, опять же через гоблинов, он снова решил спуститься вниз, чтобы посмотреть, что же в подземелье изменилось с того времени, как он там был в первый раз. В этот раз он шел очень осторожно, а пещеру с медовым источником и вовсе обошел стороной, опасаясь, что его уговорят выпить чарку и он снова застрянет там на несколько дней. Но уйти далеко ему снова было не суждено. В этот раз причиной задержки стало озеро под водопадом в безопасной зоне. Вернее, не само озеро, а происходящее в нем. В озере купалась женщина. Высокая, красивая, привлекательная и с лисьими ушами, а на берегу ее ждали с пушистыми махровыми полотенцами девушки с такими же ушками и пушистыми лисьими хвостами в уже знакомых ему шелковых банных халатах. Они стояли и с обожанием наблюдали за купающейся женщиной, не обращая на ворующую из одной из корзинок с едой чищенные орехи белку никакого внимания. Белка успела сделать три ходки, прежде чем женщина закончила плавать и начала выходить из воды, продемонстрировав, что хвост у нее тоже имелся. Тот, кстати, сразу же встопорщился и распушился, разбрасывая вокруг воду, после чего принялся, уже сухой и пушистый, покачиваться в воздухе из стороны в сторону. И нет, задержался он не потому, что так долго подсматривал, он вообще смотрел только из любопытства, так как было непонятно, кто это, ведь подобных девушек он до этого видел только в подземелье соблазна и еще людей-кошек в зимней сказке. Просто как оказалось, женщина его заметила, но не стала как-то это показывать, вначале закончив купаться и одевшись в шелковый длиннополый халат с прорезью для хвоста сзади, и только потом послала одну из девушек пригласить его присоединиться к пикнику. Было стыдно, особенно от гневных взглядов, возмущенных его поступком девушек, но смеющийся взгляд женщины немного исправлял ситуацию и позволил отнестись к происходящему с юмором. К Как оказалось, женщина его узнала и пожелала расспросить про места, в которых он побывал. Было сложно понять, про что именно она хотела услышать, так как с одинаковым интересом она слушала и про хорошие места для отдыха, и про опасных монстров. Так что рассказывать пришлось много, задержавшись на весь день, и язык к ночи просто отваливался. Не спасало даже то, что вся беседа шла в ходе пикника, так что он мог делать паузы, а иногда его рассказы прерывались песнями и игрой на музыкальных инструментах от девушек. Да и сама женщина иногда рассказывала забавные, по ее мнению, истории, большинство из которых только вечером за костром рассказывать, чтобы впечатлить собеседников. Что интересно, за все время, пока они общались, их никто не побеспокоил, хотя, казалось бы, подземелье пока еще не настолько обширное, чтобы никто на них не натолкнулся. Понятно, что ни о каком дальнейшем спуске в этот день уже не шло и речи, поэтому, расставшись со своей прекрасной собеседницей, Кайс опять вернулся на поверхность. Утром он решил сделать заметки о произошедшей встрече для будущего дополнения к путеводителю и как-то расписался, так что закончил только к вечеру. Как нетрудно догадаться, в тот день он тоже никуда не пошел, оставшись в снятом номере на станции. И вот в этот раз он был намерен все же дойти до ядра и посмотреть, что там изменилось, что в подземелье происходят такие странные события. Он старательно обходил все, что могло привлечь его внимание и задержать, намеренно шел самыми глухими местами, про которые узнал еще в прошлый раз, но приключения нашли его сами. В этот раз они предстали в виде сидевшего в плетеной из корней корзине без крышки зверька, не очень большого, внешним видом немного напоминавшего крупного хорька или мелкую росомаху, разве что с черно-белой расцветкой, светлой на спине и темной на всей остальной части тела. Зверек сосредоточенно грыз корзину, не обращая ни на что внимания. Рядом валялись останки змеи, съеденной почти полностью, при этом сам зверь не выказывал никаких признаков отравления, хотя узор на уцелевшем куске змеиной кожи указывал на то, что это была гадюка. И надо же было такому случиться, что как раз в тот момент, когда Кайс его рассматривал и зарисовывал, зверь разгрыз таки одну из стенок корзины клетки и выбрался наружу. Кайс тогда еще даже обрадовался, что теперь сможет лучше его рассмотреть, но, как показала практика, задерживаться было ошибкой. Выбравшись из корзины, зверь встряхнулся, осмотрелся и принюхался, после чего развернулся в сторону льва и ощерился. Кайс не воспринял его поведение всерьез, все-таки зверек был не очень крупный, наверное, размером с барсука, и не воспринимался как какая-то реальная угроза. Свою ошибку он понял, когда зверь бесстрашно бросился в его сторону, а попытка остановить того с помощью сабли провалилась. Он не смог пробить шерсть на спине, а удар, оказавшимися неожиданно длинными и прочными когтями, не только пробил прикрывающую голень крагу, но и разодрал саму голень. А когда и укол сабли завяз в шкуре зверя, то стало понятно, что пора делать ноги. Вот только оказалось, что зверь хоть и не очень быстро бегал, зато был неутомим и очень злопамятен, так что шел по его следам, и стоило хоть ненадолго остановиться, как тот оказывался рядом. К тому же, зверюга отлично умела плавать и лазать по деревьям, так что и таким способом отделаться от него не получилось, так что пришлось убегать наверх. К счастью, зверь все же отстал, то ли устав, то ли просто проголодавшись, но в тот день Кайс уже не решился продолжить спуск. К тому же нужно было провериться у лекаря, так как он хоть и залил лечебным зельем рану, но лучше было показать ее профессионалу, чтобы исключить любые неожиданности. И сейчас он сидел в станционной едальне и заливал очередную неудачу пивом. Ему было стыдно, что он не мог выполнить нечто настолько простое, как дойти до ядра молодого подземелья. Даже не до самого ядра, а только до комнаты стража, так как само ядро ему было не нужно, достаточно было и того, что он сумел бы почувствовать или понять с помощью нужных плетений. Но он все же твердо решил во что бы то ни стало добраться до последнего этажа, иначе просто не будет себя уважать. Часть 438. Проблемы с диким лесом. Наказание. Другие дела, которые тоже требуют внимания. И что мне со всем этим теперь делать? Размышляло подземелье, слушая через одного из своих аватаров жалующегося на жизнь пьяного шатуна. А жаловаться тому было на что? Причем, в большинстве случаев в образовавшихся проблемах было виновато именно оно. Не лично, понятное дело, так как оно наоборот пыталось помочь богине дикого леса построить интересное подземелье, а опосредованно, но кому от этого было легче? А ведь кто бы мог подумать, что его игры с вратами и наделение выращенных и собранных существ различными несвойственными их прообразам в реальном мире способностями могут привести к подобным результатам. Когда феи напоили шатуна и подбили того на участие в приключениях, в том числе затащив в экспериментальные локации, познакомив с теми же эльфами и медоносными пчелами, то оно не сильно переживало. Алкоголь у феи оказался ядреным, и все его приключения можно было бы списать на искаженное восприятие происходивших событий. Но ведь их походы не остались без внимания других его обитателей, что начало приводить к странным ситуациям. Так, королева феи нашла своих подчиненных как раз тогда, когда те устроили с эльфами грандиозную пьянку, а потом туда и королева эльфов подтянулась. И вроде бы что такого, встретились две девушки, да и ладно, пусть одна из них и была создана им. Но один раз найдя куда-то дорожку, Эльга теперь всегда сможет туда попасть, и она пообещала наведываться к своей новой подруге, которая только и может понять все ее проблемы, что ей создают подчиненные. А раз так, то небольшую экспериментальную локацию придется превращать в полноценный мир Фейри, значительно увеличивая размер локации, для чего придется не только эту пещеру значительно расширить, но и добавить к ней еще несколько, соединив те не только тоннелями, но и вратами. Хорошо еще, что оно теперь могло делать внутреннее пространство своих пещер больше, так что в большую пещеру можно воткнуть еще большую локацию. С пчелами образовалась немного другая проблема обратного свойства. Походу, оно сделало их не только больше, чем обычные пчелы, но и слишком умными, причем не только королеву, но и обычных рабочих. А еще оно перестаралось с их возможностями по поиску и сбору меда, которые, как оказалось, можно было использовать не только для этого. В результате те проследили, куда ушли феи с шатуном и недавно отправили туда подросшую принцессу с новым роем. Рой, правда, был маленький, все-таки после налета фей численность основного роя немного подсократилась, но это было не принципиально, так как в подземелье дикого леса у них не было конкурентов и настоящих врагов, ведь шершни остались в родной локации. И да, в пещерах Ива им не понравилось, так как медоносных цветов там не было, поэтому они перебрались в подземелье к богине, которая отключила для его существ механизм войны подземелий. Мда, что из этого получится, было еще непонятно, но вроде бы сама богиня ничего против новых обитателей не имела, так как те как раз соответствовали ее атрибуту и не пытались ни с кем воевать или захватывать подземелье. Но были ведь еще и медведи, которым понравилось новое подземелье. И хоть перебираться в него жить они не собирались, но в гости туда наведываться начали регулярно, особенно когда узнали, во что подземелье превратило забытую ими бочку с веселящим медом. И ладно, обычные косолапые, что бурые, что черные или белые, эти больше объедали дикие малинники и ловили в реках рыбу, ну или иногда охотились на оленей и кабанов, но это редко. Но вот панды. Эти сволочи не только усвоили стиль пьяного мастера, но и пить стали регулярно. Хорошо еще немного, так как они и так были теми еще любителями падать, да без всякого алкоголя. Но к источнику меда они теперь наведывались регулярно, разгоняя других страждущих, отчего те дурели и начинали гоняться за авантюристами. Но медведи ладно, они такая же часть леса, как и пчелы, да и появлялись они в подземелье время от времени, они поселились там на постоянной основе. Но был еще и медоед, выслушивая о похождениях которого подземелье задавалось вопросом, действительно ли оно делало его настолько сильным. И казалось бы, медоносные пчелы и медоед, результат очевиден, но, оно же уже упоминало, что сделало пчел какими-то слишком умными. Эти полосатые хитрецы договорились с медоедом, и тот теперь работал за еду, охраняя этот участок леса, превратившись в опционального скрытого босса этажа. Нет, понятно, что он не стал настоящим боссом, ведь был живым существом, а не монстром, но учитывая его агрессивность и желание защитить свою вкусняшку, пройти через его немаленькую территорию было почти невозможно для авантюристов средних рангов, даже собравшись группой. А ведь была еще и опасность, что если его убить, то подземелье сможет создать на его основе своего монстра, и что из этого получится, не знал никто и проверять не хотел. И по поводу медоеда шатун жаловался больше всего, ведь тот помнил, кто его закрыл в клетке, и всегда нападал, стоило только шатуну появиться на этаже. Хорошо еще, что подземелье дикого леса завершило первый этап строительства, и его богиня, запуская следующий этап, внесла необходимые изменения в план дальнейшего развития, и подземелье соорудили обходной маршрут, позволяющий миновать присвоенный медоедом этаж. Ход был хорошо замаскирован, так что авантюристы в ближайшее время его не найдут, но подземелье было уверено, что это обязательно случится, так как связываться с непробиваемым, в буквальном смысле, отморозком желающих было мало. Нет, сующиеся на 15-й этаж экстремалы были, но они лезли туда не ради сражения с медоедом, что было делом бессмысленным, выматывающим и унизительным, а из-за меда, так как тот оказался невероятно ценным, и приобретался купцами и алхимиками по цене, как сказали бы на его первой родине, веса в золоте. Правда, брали они всегда понемногу, так как в противном случае вряд ли сумели бы потом с награбленным сбежать, но это только подстегивало цены и стимулировало желающих рискнуть. Уже даже были заказы на поимку молодого роя, но так как пчелы только обосновались и еще не скоро будут роиться, то и ждать этого момента придется долго. Но ведь кроме появления существ, которых можно было ожидать увидеть в диких лесах, так как они уже разведали туда дорожку и место для них было подходящим, там происходили и другие события. Тот же уже упоминавшийся источник веселящего меда, который подземелье создало после поглощения забытой медведями бочки с этим самым медом, и который, судя по всему, подземелье посчитало хитрым ядом. А еще медведи, уже местные, полюбили ходить на озера, в которых принимали ванны медведи из его подземелья. Как они узнали про это место, было непонятно, а проверить ему не позволяли очень ограниченные средства получения информации из чужого подземелья, но по отзывам авантюристов, медведи стекались на эти озера со всех этажей, и если бы они просто купались там, так они еще и почему-то очень быстро прогрессировали, превратившись в еще одну местную, очень раздражающую достопримечательность. Ведь ставшие сильнее зверюги превратились в полноценных хозяев леса и спокойно выходили к стоянкам авантюристов в безопасных зонах, чтобы полакомиться их припасами. И были бы они монстрами, то с ними можно было бы сражаться и получать за победу добычу, но они были животными и из добычи с них можно было получить только то же, что и с любого другого медведя на поверхности, пусть и значительно лучшего качества. Вот только ты еще попробуй победи эту зверюгу, которая обнаглеть-то обнаглела, но столкнувшись с группой сильных авантюристов тут же пускалась на утек, очень быстро и ловко скрываясь в лесу. Да и просто пьяные звери могли изрядно попортить охоту любому, так как иногда начинали вести себя так, что лучше бы было с ними не встречаться, ведь вполне может оказаться, что это зверь с более глубокого этажа и он вашей группе не по зубам. Так что в подземелье дикого леса сейчас творился такой беспорядок, что нормальному охотнику туда лучше было не ходить. Впрочем, некоторые охотники наоборот восприняли эти изменения с радостью, так как мясо какого-нибудь пьяного кабанчика оказывалось заметно вкуснее, чем обычного, а потому на него и спрос появился. И пусть такая охота была сопряжена с известным риском, но желающие в ней поучаствовать все же находились. Но больше всего подземелье хотело разбить себе лицо от того, что его монстры тоже повадились ходить в чужое подземелье, а узнавало оно об этом уже потом, после того, как все произошло, и началось все с гоблинов. Ну да, как же могло быть иначе? И нет, они сами не полезли в чужое подземелье, так как кроме любви к всякому разному, особенно к беспорядку и нарушению субординации, они имели и неплохо варящие мозги. Вместо этого они начали распространять среди остальных монстров газеты и заметки о новом подземелье, а также пересказывать всевозможные слухи и сплетни, само собой приукрашивая и преувеличивая. Оно это заметило, но не придало значения, так как гоблины постоянно гнали беса, так сказать, но в этот раз они не просто развлекались, рассказывая байки, а устроили целенаправленную рекламу нового места отдыха, которое по приказу создателя создала присягнувшая ему на верность богиня, развернув пропаганду среди остальных монстров. Первой заинтересовалась лиса, которая как раз отдыхала на горячих источниках подземелья похоти. Так что, послушав рассказы отдыхавшего там же гоблина, она решила сама посмотреть, что же это за новое место отдыха, а прислуживавшие ей кицуны увязались следом, убедив, что просто обязаны пойти, так как должен же кто-то подавать ей полотенце и нести все необходимое для отдыха на природе. Так они вчетвером и пошли, по пути вогнав в шок Эйву, не тем, что прошли через ее врата, открыв точку перехода возле нее, а тем, что феи впервые на ее памяти вели себя очень тихо и вежливо, хотя они даже в присутствии своей королевы, которая любила приходить и сидеть под кроной Эйвы, слушая, как та говорит с ней, не переставали дурачиться. Тут же они чуть ли не выстроились почетным караулом. Все это подземелье узнало потом, когда просматривала подробные отчеты, которые затребовала, ознакомившись с рассказом Кейса в газете об «Озерной деве», где он описывал свою неожиданную встречу с лисой. Вот только пока оно разбиралось с одним слухом, в газете появилась новая заметка, где какой-то авантюрист описывал, как услышал чарующее пение озерной девы. Вот только подземелье прекрасно знало, что лиса петь хоть и умела, но не любила, в отличие от игры на струнных музыкальных инструментах. Наверное, сказывалось то, что оно-то как раз пело, когда использовала ее как своего аватара. Ну интересно же было опробовать полученные от алконостов и берознания о голосе. Так что она бы никогда не стала петь там, где ее могли услышать посторонние, а значит это был кто-то другой. Так что пришлось ему снова заниматься расследованием и узнавать, кто из алканостов женщин, а кто еще мог петь так чарующе, что даже звери переставали заниматься своими делами и слушали, проник в чужое подземелье. И как же оно вздохнуло тогда с облегчением, когда узнало, что это не была директор. Наивная. Как оказалось, на тот момент она действительно еще не посещала подземелье дикого лиса. Но кто сказал, что она не собиралась сделать этого? Она и сделала, да еще и не сама, а прихватив с собой пару подчиненных девушек. И пусть она озаботилась тем, чтобы ее не смогли найти посторонние, прикрыв выбранное озеро с водопадом чарами отвода внимания, и довольно сильными, так что даже зная про озеро, ищущий его ходил бы кругами вокруг, но так и не нашел. Но она ничего не сделала для того, чтобы скрыть звуки. Так что оказавшиеся в окрестностях озера авантюристы прекрасно слышали и шум водопада, и смех веселящихся девушек, и, конечно же, их пение. В результате, легенда об озерной деве обрела подтверждение и ушла, что называется, в народ, обретя свою новую жизнь. А ведь дикий лес посещали и другие его существа. Те же вампиры зашли разок ночью. Потанцевав на поверхности одного из озер, они добавили новых подробностей в легенду об озерной деве, а покатавшись на местных волках и попугав охотников, породили собственную страшилку о лунной охоте и лунных волках. Причем вторая часть этой легенды обрела и собственное продолжение, когда фенриры из мира мертвых пришли одной ночью поохотиться. В общем, теперь дикий лес оброс таким количеством различных легенд и слухов, что в народной молве перешел из разряда обычного ресурсного подземелья в легендарное, ведь в нем появляются такие существа, которых больше нигде не встретишь. Честно говоря, когда оно разобралось со всем возникшим ворохом слухов и реальных происшествий, то первым его побуждением было закрыть проход, ограничив доступ к вратам. А еще было желание надавать по шее гоблинам, которые весь этот сыр-бор и заварили, а теперь ухахатывались, читая новости в газете, или слушая рассказы авантюристов и делящихся впечатлениями от нового места отдыха монстров. Оно даже стало думать над тем, как извиниться за самоуправство своих монстров перед богиней, так как одно дело безобидная локальная шуточка с феями и Эйвой, хотя у него уже возникли подозрения в том, что она не такая уж и безобидная, и к тому же вот совсем не локальная, а совсем другое, когда твои монстры превращают чужое подземелье в свою игровую площадку. Но потом к нему заявился пьяный шатун и принялся жаловаться на свои проблемы. Не к нему лично, понятное дело, а к мужчине-аватару, но какая разница, главное, что оно узнало много интересного из его рассказа.